который был ничей. Что стал вереницей праздных дней, бесконечных дней, странник которого не отпустят. Что стал небылицей пьяных уст. Ну что ж, ну и пусть, пусть отзвук надежд, что продан, куплен. Ты выходишь под дождь, вбирай по капле, по капле. Ветер, заполнивший пустоты, некто, играющий кого-то. Такова работа миф, за который я держусь. Что был небылицей пьяных уст. Ну и что ж, ну и пусть, пусть отзвук надежд, что продан, куплен. Ты выходишь под дождь, сбирай по капле, по капле.